как ты хочешь посидеть? Как сыщик?» «Тогда я тебе мало интересен», — ответил Кирик, думая о том, что этот парень, ранее вызвавший симпатию, надоел уже сейчас. Но действительно, не выгонять же его сразу, после его заявления. А если просто посидеть, расслабиться? Пожалуйста. Только я и в этом не мастак. И то, и другое. Мне у тебя интересно. И меня очень заинтересовал экземпляр. Касьян кивнул на Сонечку. Тебя она заинтересовала? Ну вот. И меня тоже, только с точки зрения человеческой натуры. Она очень неординарная девчонка. Да, коротко откликнулся Кирик, и это меня больше всего мучает. Он замолчал. Молчал и Касьян, притихнув как мышка. Нельзя его спугнуть. Кажется, ему хочется выговориться. И я нашел ее в нашем бомжатнике, через одного не слишком чистоплотного парня, в смысле денег, хотя вполне интеллигентного. Сразу засек ее неординарность, а в этом бомжатнике было невыносимо. Не буду тебе разъяснять, сам понимаешь. Привел ее сюда и здесь поселил, насколько она хочет. Стал писать. Девочка издалека приехала сюда, из дома. Как они все приезжают, за сладкой жизнью. Но ей-то сладкая жизнь не светила. Но вначале она стеснялась, не знала, как себя держать. Ей 16 лет всего было, теперь, наверное, 17. Очень мы с ней дружили. Никаких отношений, кроме дружбы. Уж поверь мне. Кирик взглянул на Касьяна, тот кивнул. Что верит? Он им в самом деле верил. И вдруг она ушла, сказал Кирик, как бы заканчивая всю историю. Оказалось, он долго будет рассказывать. «Вот террас и хлебный квас!» — огорчился Касьян и подумал, что теперь придется задавать вопросы. «Девчонка, поди, ждала не дружбы!» «А куда она ушла-то? Ты что, не знаешь?» — вроде бы удивился Касьян. Кирик несколько заметался, это чувствовалось, но все же ответил. «К твоему приятелю Геннадию, через нашего соседа Макарыча. Тот деньги с Геннадия содрал, а Геннадий, еще когда у меня увидел случайно Соню, с ума стал сходить. Дай натуру. Но я его хорошо знаю и не хотел, чтобы она к нему в руки попала. Развратит и опоганит. Так-так-так. Вот и Генка проясняется. Правда, со стороны странного, неоднозначного человека. Для Касьяна покойный был отличным парнем. Дружественным, славным, не жлобярой. А как он там с дамским полом, Касьян не знал. Да, наверное, уж обычно, по-мужицки». «И долго она пробыла там?» — спросил Касьян. «Не очень. Кажется, он ее прогнал под пьянь», — ответил Кирик неохотно. «Ну хорошо», — начал Касьян с напором. «Если ты хорошо к ней относился, что ж ты не пошел за ней к Геннадию? Не приволок за руку обратно? Поссорились?» — догадался он. «Да нет», — вяло как-то произнес Кирик. «Она человек с большим темпераментом, натура взрывная, страстная. А я... Ко мне пришла моя старинная любовь. Ныне просто подруга. Зашла по случаю. 100 лет не была. Утащила меня в кафе. Потом поехали к ней. Она мне всю ночь жаловалась на своего любовника. Дурь, в общем. Девочке я не позвонил, как обещал. Она ушла в тот же вечер». Кирилл помолчал. «Тогда я понял, что если пойду за ней, то буду за это отвечать. Но я не могу, понимаешь? Не имею права!» — вдруг закричал Кирик, зло глядя на Касьяна. «Не кричи, я понял», — попытался успокоить его Касьян. «Ну а потом?» «Как, больше ты ее не видел?» Кирик покачал головой. «Нет, не видел». Помолчал и признался. «Я все же ездил к ней, но не к Геннадию. Она побывала у Олега. Тот мне позвонил и сказал, что она не его натура, и не хочу ли я с нею переговорить. Он не такой подонок, как Геннаша, и девочку на мороз не выгонит. Я поехал к Олегу, не сразу, правда, и еще мучился, раздумывал. Дело даже не в том, что она моя модель, дело в том, что она одноразовая, понимаешь? Ее можно покрасить один раз на шедевр, но больше никогда. Она должна работать в школе живописи, моделью, учебной. Потом, через годы, можно будет снова начать ее бум, понимаешь?» Касьян кивал, как болванчик, боясь его прервать. «И вот, когда я вспомнила о школе живописи, я и поехал к Олегу, чтобы забрать ее. Но у Олега ее уже не было. Я на него кинулся с кулаками, но зря. Он сказал, что она ушла с утра. А был день, 4 часа. И он, воспользовавшись ее отсутствием, позвонил мне, потому что сказал Олег, Она почти не выходила из дома, что его раздражало. Он хотел рассказать мне о ее сексуальных возможностях, но мне это было отвратительно, и отвратительна его ухмылка. Я все-таки дал ему в рожу и ушел. А на завтра пошел к нашему самогонщику и своднику, Макарычу. И он мне за деньги замечательно рассказал, что перепродал ее Марьянову, и что у Марьянова ее нет, чтобы я не мельтешился. «Марьянову она в корне не понравилась», — сказал мне Макарыч. «Он любит красивеньких и очень высоких». «Ну, обыкновенный мудак», — добавил Макарыч. «Все-таки я позвонил Марьянову, и он подтвердил, что Сони у него нет. И еще начал меня расспрашивать, как я умудряюсь делать картинки из таких уродин и дебилок. Мне ему очень хотелось въехать. На сегодняшний день, где она и что с ней, я не знаю. Считай, с зимы полгода. В бомжатнике нет. Да и сами они ниже травы, тише воды. Скоро всех нас выселят. Я ладно, у меня дом есть. А им куда деваться?» А пес Макарыч, конечно, знал, но не говорил. А потом и закончил свои пляски и песни на земле. Касьян спросил раздумчиво. «Но не могла же она просто так пропасть? У нее никого нет, как я понял, да? Художников ты спрашивал?» Кирик кивнул, потом пояснил. «Ее нет у художников, поверь мне. И в школе нет, и нигде нет. Я думаю, она пошла на панель. Но она же зарабатывала деньги. Она могла снять комнату, и ты ее никогда не найдешь». Меня очень смутил намек Олега. Видимо, она еще и гиперсексуальна. Тогда прямой путь. А ты не проигрывал такой вариант? Она вернулась домой. Так бывает. Здесь полный провал. И домой со слезами, подарками и рассказами об успехах. Но, мол, дом родной — это все. А? Нет, — сказал твердо Кирик. Домой она не поедет. Не тот характер. Она здесь под забором подохнет, а не поедет. — Послушай, Кирик, а почему ты не подал на розыск? — спросил Касьян. — Потому что даже фамилии ее не знаю. Я ведь и паспорта ее не видел. — Так может, она какая-нибудь преступница, ее разыскивает, а ты с ней тут носился. Она, возможно, что-то почувствовала, кого-то увидела, что-то унюхала. Откуда тебе известно? И смоталась. — Но ведь ее выгоняли! — опять с болью закричал Кирик. — Какая она преступница! Домашний ребенок, измученный, изувеченный своей некрасивостью. Она из города своего бежала по этой причине. — Из какого города? — переспросил Касьян, в пылу разговора, не расслышавший название города. — Так значит, Кирик знает, откуда она, а говорил просто, издалека. Что-то он крутит-вертит. Но не надо его пугать. Если они заодно... Тут Касьян приостановил свой сыщицкий раж. — Я что, двинулся? Уже они заодно. С девчонкой, конечно, что-то случилось. Побили. Прибили. И он спросил, а денег у нее примерно сколько было? Кирик ответил не сразу. Я не знаю. Мы же с ней давно не виделись. Но, думаю, не очень много. Но и не очень мало. Она на квартиру в Москве копила. Конечно, ее мог обобрать тот же Генка. Просто из хамства. Но нет, на такое он все же не способен был. Ладно, сказал Касьян. Я тебе голову заморочил. Но девочка меня заинтриговала. Лучшего слова не подберу. Если хочешь, могу помочь как-то в ее розыске, — предложил Касьян. Кирик заколебался минутно, но потом отказался, будто извиняясь. Не буду на тебя навешивать и это. Наверное, хватает всякого. — Да уж, — протянул Касьян, вставая, — хватает. Вот ребята как-то меня настраивают, что Генкина смерть... Может случиться и насильственное. Я, правда, не думаю. По-моему, чисто. Сердце качнуло и... Кстати, а что сегодня говорили про Макарыча, вашего, самогонщика? Отчего он помер? Кирик как-то слишком равнодушно, подчеркнуто ответил. Не знаю точно. Кажется, окурился чем-то и задохнулся от дыма. Сигарета упала на ватное одеяло, а он спал. Пьяный, так ведь бывает? Вроде бы спросил он. — Бывает, — откликнулся тот, и они дружески распрощались, совсем не так открыто относясь друг к другу, как это виделось. Касьян шел по темным, довольно уже пустым и холодным улицам и думал о своем визите. Теперь он был более чем уверен, что Генкина смерть, пожалуй, прав Сева, не просто сердечный приступ, а нечто другое. Да и Макарыч... Он ведь, кажется, не пил. Надо еще уточнить. И нет нигде этой девицы. Не она ли Касатка здесь главное действующее лицо? А Кирик этот все же прекрасный парень. И что смешно, такой красивый и талантливый. А ведь он так любит эту уродинку. Ишь, подумал, о ней нечто невообразимое. Это по триптиху видно. А она, конечно, существо неординарное, и надо это существо разыскать. Живо оно, скорее всего, и здорово. Прячется от содеянного. А вот как разыскать? И тут Касьян четко подумал, что она обязательно придет к Кирику. Обязательно, потому что тоже его любит. Он остановился. Надо бы зайти к бомжам. Но на сегодня хватит. Завтра. И в боевом настроении он пустился в путь. А Кирик так радужно не думал о Касьяне. Он понял, что тот заподозрил Сонечку. И сначала разозлился на него. Ну как можно? Девочку, почти ребенка. И в чем? В убийствах? Спланированных? Нет, это полнейшая бредятина. Но в глубине своей души он чувствовал неуют. Разбередил что-то в нем этот Касьян, и потому он на него разозлился. Тут Кирик признался себе, что тоже иногда задумывается над всеми этими как бы случайностями и приходит, нет, пока не к выводу, к сомнениям. А не замешана ли как-нибудь Сонечка? Она непредсказуемая, изломанная, страстная натура. Он же помнил ее историю с этим Максом. Она могла его убить. Просто. Просто не получилось. Слабая ручка. И где она может находиться? Тут Кирик понял, так же, как и Касьян. Может, в одну и ту же минуту, что она к нему обязательно придет, прибежит, будет рыдать и исповедоваться, если совершила. Если же нет, все равно придет. Рано или поздно, но придет. И как ему защитить ее от этого Касьяна? Он, Кирик, должен выслушать от нее все, а потом решать. На завтра Касьян отправился по намеченным визитам. Весь день ушел на них, и ничего остро необходимого ему узнать не удалось. Были моменты, но и только. У Олега он пробыл вообще недолго, и хозяин был ему малосимпатичен, причем давно, и он хозяин. Пару раз Олег соврал, а может и больше. Сказал, что принял Соню к себе по давней договоренности, а вовсе не с улицы она к нему прибежала, выгнанная Геннадием. «Генка не способен был на такое», — сказал Олег, опустив глаза долу. «Да, про мертвых либо хорошо, либо ничего». Затем он не сказал Касьяну о своем звонке Кирику. И вдобавок довольно зло сообщил, что Кирилл первым девочку прогнал, что за ним это водится. Покрасил, как он говорит, портрет, и мотайся, модель, хоть среди зимы, хоть среди ночи, куда желательно. К нему модели не любят ходить, и он их не жалует. Как увидит девицу с ногами из ушей и своего роста, скорежится, как от кислятины. Эстет, модернист и похуист, так напоследок сказал Олег. И еще сказал, что Касьян зря тратит свое золотое время на ерунду. Явно Генка умер от сердечного приступа. Эта сумасшедшая Севка всех баламутит, носится с идеей убийства. Да кому Генка мешал? Кому он был нужен? Себе разве? И то в базарный день. На этой фразе Касьян с Олегом расстались. Следующее посещение — бомжи. Касьян не без опаски опять вошел в дом, в котором не далее, как вчера, был у Кирика. Поднялся на этаж и стал звонить в дверь. Звонок работал, и его звон гулко отдавался в огромной и, видимо, пустой квартире. Но когда он отошел от двери, она внезапно распахнулась, и на площадку вышел господин неопределенного возраста, роста. Он сильно горбился и социального статуса. Короче, бомж собственной персоной. Касьян знал, что хозяйку, если ее так можно было назвать, звали, как и его героиню, только на польский манер, Зофья. Поэтому он вежливо спросил непроспавшегося бомжа: «Я могу видеть Зофью?» Бомж забеспокоился. Глазки его заметались, и он ответил вопросом на вопрос. «А вы, простите, откуда?» Захотелось сказать, мы не представлены. Настолько бомж вдруг превратился в воспитанного, еще как-то помнил, человека. Но Касьян решил рубануть по-простому. Из милиции. Но тут же пожалел о сказанном. Бомж еле удержался на ногах. Глазенки его закатились, и еще минута, и он бы грянулся в обморок, возможно, бессрочный. Кассиан это понял и стал как мог успокаивать. Ему, дескать, надо задать пару вопросов об одной из их знакомой. Всего лишь. До бомжа с трудом, но все же дошло, что мент пришел не за ними, а насчет какого-то другого. Это сколько угодно. И, еле переводя дух, еще не оправившись от шока, от стресса и всего подобного, он предложил пройти. Кассиан шел тем же путем, каким год назад шла здесь Сонечка, и приходил в тот же, что и она, ужас. От вида квартиры, которая с тех пор стала еще чернее, грязнее и страшнее. Когда они достигли жилища Зофьи и вошли туда, ужас смешался у Кассиана с отвращением, хотя он перевидал всякого, но никак не мог свыкнуться с тем, что в доме, вполне пристойном на вид, оказывается такая вот атмосфера, такие вот жуткие квартиры и такое отребье, которое на какое-то время занимает эти пустые, населенные любой живностью, дико естественно, помещения. Натюрморт можно было бы и не описывать, но для памяти набросаю. На столе валялись огрызки чего-то и блестели опивки. Стояла почти пустая бутылка с чуть прикрытым водкой донышком. На тахте среди рванья лежали двое, мужчина и женщина, скорчившись и съежившись так, будто готовились пролезть в какую-то совсем небольшую нору, но устали по дороге. Глаза у обоих были открыты, и в них застыли ожидание, надежда, нет, уже даже не надежда, мольба. Кассиан ругнул себя нехорошим словом, ну как он мог, идя в такое место, не прихватить бутылку, а то и две водки. Ведь сейчас у них ничего не выбьешь, хоть запугай их до смерти. Он повернулся к бомжу и попросил: «Сбегай, друг, купи пару водки и чего-нибудь». И пожалел, что заслал этого, но переигрывать было нельзя. Впадут в возвышенную обиду. Чего-чего, а пьяной или похмельной гордости за свое сословие у них навалом. Ладно, хер с ним. Не вернется, будем думать. А Федя, это был таки он, подумал, что мент совсем не мент, не похож. Надо же, денег на водку дают. У Феди, конечно, возникла сладкая мысль. Уйти, купить и... вернуться, положим, к ночи, сказать, что забрали. Тем временем мент уйдет. Но набьет рожу Зофья за то, что не принес. Не годится. Ладно, он притащит водку и послушает, что будет лепить этот странный мент. Или не мент. А мент, когда Федя ушел, сказал: «Поднимайтесь, сейчас водка будет. Нефиг валяться, как в трезвяке. Будет, хорош». И вышел в соседнюю комнату покурить. Находиться в этой крошечной кухне он не мог. Это хоть и была тоже грязная, с единственной раскладушкой, но здесь пахло только плесенью и пылью, запахами, близкими к природным. Федя слетал мухой. Все расселись за столом. Зофья, ничего не соображая, однако, поставила мутные стопки и на грязную тарелку положила шмат колбасы, которую тоже принес Федя. Кассиану пришлось выпить с ними стопку, прежде ополоснув ее той же водкой. Никто и не заметил. Всех интересовало только неожиданное счастье в лице двух бутылей. После третьей, когда глаза у всех заблестели и приняли осмысленное выражение, Кассиан стал их расспрашивать, без обиняков, что они могут рассказать о девушке по имени Соня. Ну, тут началось. Конечно, верх взяла Зофья. Барбос пытался встрять, но она ему не дала. Пьяница Зофья оказалась наблюдательной. Она сказала, что привела девчонку с вокзала. «С какого, думаете, поезда?» «С городского. Он как раз только пришел. У Соньки была куча денег, и она жмотилась. Ничего про себя не рассказывала, а на улицу выходить боялась». «Почему ты так решила?» — быстро спросил Кассиан. На что Зофья ответила, что она, Зофья, не девочка и понимает все про людей. Сонька боялась и убежала из дому, в чем была. У нее с собой только пакет. А деньги она доставала прямо из него, никаких кошельков. И пакет этот таскала с собой даже в ванну и туалет. Не иначе что-то такое сотворила. Рожа у нее в темноте встретишь, обмочишься от страха, такая страшная. Тут Зофья, уже выпившая через меру, начала поносить Соньку, которая и жлобиха, и грабительница, и, может, убивица. Барбос вторил ей бессвязно, и Касьян собрался уходить, но увидел, что ему усиленно мигает бомж Федя. Касьян распрощался с парочкой, так как еще чего-нибудь добиться от Зофии и ее супружника было невозможно. А Федя вроде бы и пил поменьше, и глаз у него был пока чистый. Они вышли в комнату с раскладушкой, и Федя слезно объяснил, что здесь она и спала, бедняжечка. Он ей койку уступил. Федя говорил, как интеллигентный человек, и гордился этим. И думал, что вот, мент, наверное, думает, какой приятный, интеллигентный малый, а попал в такое ужасное общество. А мент думал, что по виду Феде не скажешь, что он знает такое слово «бедняжечка». Что он, конечно, уже никогда не вылезет из этого смрадного болота. Но Федя мысли мента не знал, поэтому вел себя как можно элегантнее и значительнее. Он рассказал, что у Сонечки, так ее все называли, есть доллары, и немало, потому что она как-то дала ему, Феде, подарила 50 долларов, и не последнее, заметьте, — чуть не закричал Федя. Касьян успокоил его. — Тише, своих разбудишь, они уже отвалили, наверное. Федя кивнул, но не стал на это отвлекаться, а сообщил еще, что Сонечка была девушка. Тут Федя засмущался, как бы намереваясь рассказать подробнее. Но Касьян, поняв это, сказал: «К черту подробности! Что еще?» А еще Федя рассказал, как сосватал он ее художником, и пришел Кирилл. И потом она к Кириллу ушла и не пришла. Федя к ним заходил, и ему показалось, они живут... Федя замялся. Ну, как бы семьей. Она у него, у Кирилла, жила долго. Иногда даже Феде давала деньги. А Кирилл не дает... Он вообще людям не сочувствует и никого не уважает. Когда Федя попросил его показать портрет Сони, ее там уже не было. То ли он ее выгнал, то ли она сама ушла. Так Кирилл сказал «еще чего» и закрыл перед Федей дверь. И вообще, Федя думает, что смерть Макарыча... Хороший был дед, сам не пил, а всегда угощал и в долг давал, и ждал. На руку Кириллу. Он Макарыча не терпел, говорил, что вонь и пьянь разводит. Сам-то Кирилл был не пьющий, а не пьющий... Но Касьян прервал его. «А ты знаешь, что она жила у Марьянова?» «Слышал», — ответил Федя с какой-то опаской. «Ну, и что ты слышал?» Федя заметался, но все-таки ответил. «Она вроде ему не понравилась, а устроил ее Макарыч. Он говорил мне, устроил я девку, будет как сыр в масле». Вот и все, что узнал Касьян в колонии бомжей. «Правда, еще один момент». Касьян оставил Феде визитку, сказал, что если появится девица Сонечка, немедленно позвонить ему, Касьяну. Ей ничего не говорить об этом. Вообще, если можно, последить за квартирой Кирика. «Какого?» — удивился Федя. Касьян объяснил ему, что Кирик — это Кирилл. Касьян даже не намекнул, а прямо сказал, что Федю ждет вознаграждение, потому что это работа. Федя взлетел на крыльях в свою хавиру и в лихорадке стал соображать, как ему эту работу лучше выполнить. Прикидывал и так, и этак. Ничего толкового не получалось. Тогда он решил, что будет сидеть в маленьком дворике, напротив. А если спросят, скажет, что врачи велели дышать ему воздухом. У него сердечные приступы. И он, как человек бедный, может позволить себе лишь такой курорт. Сказано, сделано. Федя взял от Зоськи табуретку, она дрыхла и не видела, и уселся во дворике. Думаю, вы уже догадались, что около Феди стали гужеваться знакомые, и им Федя, выпив халявного портвейного, поручил тоже, пообещав хорошую бутыль. Так он нанял себе помощников и услышал немало интересного, с чем не знал, что делать. То ли звонить Касьяну и рассказывать все домыслы местных алкашей, то ли неудобно со всякой мурой. Значит, пока Федя не звонил и сомневался.